Петрович с Марией разговаривали на повышенных тонах. «Пора зарабатывать деньги», — услышал я голос Петровича. «Но нам всего хватает», — сопротивлялась Мария. «У меня есть заказы, есть свой салон». «Это сейчас хватает», — отрезал Петрович. «И вообще, негоже мужику сидеть на шее у женщины. А если их двое? Ванька-то тоже не так много получает». Я покраснел. Действительно, в последнее время я перестал думать о деньгах. Они были, и все. А помощь призракам была абсолютно бесплатной. «И вообще, я тоже хочу иметь свои заказы. Пусть я не вижу призраков, но никто мне не мешает их изгонять из квартир, особенно если их там нет. Я уже разместил объявление, и сегодня мне позвонили. У деда с бабкой в квартире завелся барабашка. Мы едем втроем. Ванька убеждается, что квартира чистая. Я махаю руками, делаю пассы, и вуаля, бабки в кармане». Скрипнули половицы, и Петрович выглянул из кухни. «Оклемался. Слышал разговор? Сегодня поедем зарабатывать деньги. Мужики мы, в конце концов, или нет?» Он вопросительно посмотрел на меня. Я задумался. Петрович хандрил целую неделю. Скучал по Бугаеву и Анжелке. Слишком много стал пить. Сегодня я первый раз видел его таким оживленным. Если это поможет ему обрести себя, то я согласен. «Мужики!» — кивнул я головой. Лицо Петровича посветлело. «Слышала, мать, что Ванька сказал!» — заорал он. «Мы, мужики, давай жрать подавай! Мужики проголодались!» «Я все равно категорически против!» Мария повернула лицо в мою сторону. «За дорогой следи!» — закричал Петрович сзади. — «Против, не против, мы уже почти приехали. Вот дом». Я повернул голову. На обочине стоял осевший от времени домик. Хоть время и наложило свой крепкий отпечаток, домик выглядел чистым и опрятным. У калитки стояла бабушка, укутанная в теплую серую шаль, и махала нам рукой. — «Все! Вы молчите, говорить буду я!» Петрович хлопнул дверью и направился к домику. Мария снова повернулась ко мне. «Я никуда не пойду из машины. Сами разбирайтесь». Петрович уже махал мне рукой. Я вздохнул. «Мария, ну мне тоже это не по душе. Сделаю все, что смогу». Внутри тоже было все чисто. В углу комнаты на тумбочке стоял небольшой телевизор, накрытый узорчатым пледом. Шкаф, два кресла. У окна стоял стул. На нем ваза с цветами. Задвинуты два деревянных стула. На скатерти лежала небольшая стопка купюр. «Это все, что у нас есть», — раздался голос с кровати. Я обернулся. На кровати лежал дед. «Не обращай внимания на меня. Я ходячий. Просто ревматизм одолел». Дед махнул рукой в сторону стола. «Там оплата. Собрали с бабкой сколько смогли». Петрович потер руки от удовольствия. «Мы работаем с духами, призраками, изгоняем нечисть. Что вас именно беспокоит?» Бабка заголосила. «Ой, мелок, ночью стучит кто-то, спать не дает, ногами топает, смех слышится. На кухне посуда звенит. Помоги, ради бога!» «Поможем, бабуля, не сомневайтесь!» Петрович глянул искоса на меня. Я глядел комнату. Никаких призраков не было. Покачал головой. «Отлично! Сейчас будем приступать к изгнанию злого духа!» Петрович закатил глаза к потолку и раскинул руки в разные стороны. Я отодвинул стул. Сел и стал наблюдать за этим безобразием. «Вижу бесов!» — вдруг закричал Петрович страшным голосом. Бабка ойкнула. «Их армия! Понадобится много сил, чтобы изгнать их из этого дома!» Петрович завертелся елой и остановился у телевизора. Втянул носом воздух. Чую, бесы идут оттуда. Что смотрите? Дом 2? Поле чудес? Аншлаг? Бабка испуганно кивала головой. А недавно смотрели «Голубой огонек»? Петрович вздохнул. Несите тазик с горячей водой. Буду снимать проклятие с этого дома. Он устало плюхнулся в кресло и незаметно подмигнул мне. Неожиданно скрипнул шкаф, и из-за него выглянуло маленькое существо с кошачьей мордочкой. Оглядевшись вокруг, оно проковыляло ко мне и вскарабкалось на соседний стул. — Здорово! — существо протянуло мне маленькую ладонь, покрытую рыжей шерстью. Я оглянулся по сторонам. Никто на нас не смотрел. — Да не смотри так! Да никто меня не видит, кроме тебя! — Вань! — существо посмотрело на Петровича, его кошачья мордочка страдачески поморщилась. «Откуда ты этого балбеса притащил? Моя жена как услышала про бесов, ее чуть Кондратий не хватил. Пришлось валерьянкой отпаивать». Я осторожно пожал ладошку существу. «Ты кто? И откуда про меня знаешь?» «Эх, Вань, Вань, да кто тебя не знает?» — ухмылилось существо. «У нас домовых, знаешь, как новости, быстро расходятся». — И как тебя звать, домовой? — спросил я. — А закурить есть? — вопросом на вопрос спросил домовой. — А не надо, свои есть. Он вытащил откуда-то сигарету, потом глянул на меня. — Огонька, судя по всему, тоже не будет. Я покачал головой. — Ну и ладно, обойдемся. Домовой спрятал сигарету. — Жена ругается. Говорит, аллергия у нее. Вред, конечно. Боится, что у меня рак будет. А откуда у нас домовых рак легких? Любит меня, зараза. Заботится обо мне. А тут этот черт вылез. Домовой кивнул на Петровича, который почему-то стал парить ноги в тазике с горячей водой. Тут не только закуришь. Пить начнешь, продолжил домовой. «Как тебя звать?» — снова спросил я. «Как-как?» — вдруг раздраженно ответил домовой. «После этого мультика у нас полгорода домовых в Кузи превратились. Мода, чтоб ее! Так что я теперь Кузя. Хотя матушка при рождении Ипполитом назвала. Вот и ходим мы ночью, я рем. Хотим блины со сметаной. Флешмоб такой у домовых». Неожиданно домовой заглянул мне в глаза и жалобно спросил. — А у тебя есть блины со сметаной? — С собой нет, но если ты заглянешь ко мне, я угощу. — Не, я не могу их бросить. Домовой кивнул в сторону бабки с дедом. — Старенькие они, пропадут без меня. — Вот если бы они сделали мне блинчиков. Домовой похлопал себя по заурчавшему животу. Я бы бегать перестал ночью. Заметано. Я протянул руку домовому. С нас блины, с тебя тишина. По рукам. Шлепнул мою ладонь Кузя и спрыгнул со стула. Пойду жену порадую. И этого дурака своего забери. А то он бабку совсем угробит. Домовой исчез за шкафом, а я повернулся к Петровичу. Тот, оставляя на деревянном полу мокрые следы, плясал какой-то шаманский танец около телевизора. Бабка в полуобморочном состоянии сидела в кресле и держалась за сердце. Я схватил за руку Петровича и, несмотря на протестующие возгласы «А деньги?», вытолкал его за дверь и выкинул следом ботинки. «Простите нас». Я подошел к кровати, где лежал дед. «Сделайте блинов со сметаной и оставьте на кухне. Не больше никто стучать и бегать не будет. Просто домовой шалит. Вы с ним подружитесь, он хороший». Дед посмотрел на стол, где лежали деньги. Я снова покраснел. «Денег не надо». «А я думал, вы мошенники», — сказал дед и хитро улыбнулся. Я догадался, что у нас домовой. Просто бабка насмотрелась чепухи по телевизору и захотела настоящих экстрасенсов вызвать. Спасибо тебе, Вань. Давай я провожу тебя до выхода. Дед откинул одеяло и неожиданно бодро вскочил с кровати. Рядом с ним лежал обрез. Я побледнел. А это на всякий случай. А вдруг вы действительно захотели бы взять деньги? Почти всю дорогу Петрович сидел на заднем сиденье, набычившись. Вы погубили мой бизнес. Вы мне завидуете. Не говори ерунды, Петрович. Я вернулся к нему. В доме был домовой. Да ну! Ахнул Петрович и сразу забыл про обиды. Расскажи. Пока Мария нас везла к кладбищу, я рассказывал про домового, блины со сметаной. В конце рассказал про деда и его обрез. Петрович откинулся спиной назад. «Не, хватит, завязываю я с этим бизнесом. Да лучше могилы буду дальше копать. Да здоровья безопаснее!» Мария хранила молчание. «Ну, Мосик, не дуйся!» — протянул Петрович. «Но каждый мужчина имеет право на ошибку». «Так, в этой парочке опять начались ролевые игры. Скорее бы до дома доехать».